Часть вторая. Фронтовые дороги. Память войны. Счастлив, кто не знает ее. И я хотел бы пожелать всем добрым людям и не знать ее никогда, не ведать, не носить раскаленные угли в сердце, сжигающие здоровье. Виктор Астафьев. Глава первая. В начале лета 1940 года уже несколько дней подряд моросил мелкий дождик. В Москве было прохладно и пахло сыростью. К зданию Народного комиссариата обороны подъехал ЗИС-101. Из него вышел генерал-майор Рокоссовский, высокий, статный, в форме с иголочки. От бывшего заключенного не осталось и следа. Он шел по широкому коридору и, отвечая на многочисленные приветствия, думал о предстоящей встрече с Народным комиссаром обороны. Какое будет решение? Где предстоит ему служить? С некоторым волнением он переступил порог массивного кабинета. «Здравствуйте, Константин Константинович!» Навстречу ему вышел из-за стола Тимошенко. «Здравия желаю, Семен Константинович!» — весело улыбаясь, произнес Рокоссовский. «Прошу!» — кивнул Тимошенко и занял место в кожаном кресле. «Спасибо!» — Рокоссовский сел напротив. «Вижу, военная косточка еще сохранилась. Со стороны виднее. Тяжело было?» «Бывало всяко», — ответил Рокоссовский, давая понять, что у него нет желания вести разговор на затронутую тему. «Соскучился по настоящей работе. У меня уже давно руки чешутся». «Без работы не останетесь», — сказал Тимошенко, затем взял указку и подошел к висевшей на стене карте. «После оккупации фашистами Польши мы вышли на границу Западной Украины и Белоруссии. Теперь имеем непосредственное соприкосновение с гитлеровцами. На третий день после нападения Гитлера на Польшу Франция и Англия объявили Германии странную войну». «В чем ее странность?» Рокоссовский подошел к карте. Тимошенко вытер платком вспотевшую безволосую голову. «В том, что эти страны проявляют поразительную медлительность и неповоротливость. Создается впечатление, что перед нами крепкий молодец, одетый в военную форму и снабженный неплохим оружием. Выпятив грудь, он бодро топает на месте, так и кажется, что он вот-вот бросится в драку, а на самом деле он ищет подходящего момента, чтобы сбросить с себя военные доспехи и, облачившись в мирные одежды, занять место в ресторане и спокойно сосать холодное пиво». Рокоссовский, пораженный образностью языка народного комиссара, улыбнулся. Тимошенко положил указку, сел за стол для совещаний, рядом с собой усадил генерала. «Я мельком встречал в газетах заметки о тройственных переговорах», — сказал Рокоссовский. «Интересно знать, почему мы не договорились?» «Потому что Англия и Франция эти переговоры саботировали». «В чем заключался их саботаж?» «Узнаю прежнего Рокоссовского», — засмеялся Тимошенко. «Советская военная миссия во главе с Ворошиловым считала, что СССР, не имея общей границы с агрессором, мог оказать помощь Англии, Франции, Румынии и Польше лишь при условии пропуска его войск через польскую территорию. Других путей для соприкосновения не было. Западные миссии не согласились с позицией советской стороны. Хуже того, польское правительство открыто заявило, что не нуждается в помощи со стороны Советов». «Когда б клюнул жареный петух, никуда бы поляки не делись. Неужели эти 200-400 километров явились камнем преткновения в таких важных переговорах?» Если хотите, в этом была основа разногласий, — сказал Тимошенко, взглянув на генерала. Поэтому переговоры прервались, и мы вынуждены были заключить пакт о ненападении с фашистской Германией. Любопытно, какими силами располагал будущий тройственный союз, если бы он состоялся? Маршал Тимошенко открыл сейф, нашел нужную папку и уселся за стол. Франция могла поставить 110 дивизий, 4000 современных танков, 3000 пушек и 2000 самолетов. Англия — 31 дивизию и 2000 самолетов. Как видите, силы немалые. — Да, силы немалые, — согласился Рокоссовский и, подумав, спросил. — А мы чем располагали для борьбы с агрессором в Европе? — Мы могли поставить 120 пехотных и 16 кавалерийских дивизий, 5000 орудий, 10000 танков, 5000 боевых самолетов. Кроме того, к услугам всех держав имелись военно-морские флоты. Итого, — моментально прикинул Рокоссовский, — какое силище, почти 300 дивизий, 15000 танков, более 10000 самолетов. Он посмотрел на маршала. Как же мы отказались от такой сокрушительной силы из-за пустяка? Как из-за пустяка? — резко возразил Тимошенко. Нам не давали коридор, это не пустяк. Он посмотрел внимательно на Рокоссовского и подумал, а он ничуть не изменился. Все та же смелость мыслей, все та же раскованность, только, пожалуй, более категоричные суждения. Было не до коридора, когда гитлеровцы начали кромсать Польшу. Я больше чем уверен, польский народ встречал бы нашу армию хлебом и солью. Ладно, Константин Константинович, в своей полемике мы можем далеко зайти, — сказал Тимошенко, отдавая себе отчет, что этот разговор, когда уже заключен пакт о ненападении с Германией, является совершенно неуместным. После некоторого молчания маршал произнес: «Вы снова будете командовать 5-м кавалерийским корпусом, пока корпус в пути. Он перебрасывается на Украину. Я вас направлю в распоряжение командующего Киевским особым военным округом генерала армии Жукова». «Жукова?» — переспросил Рокоссовский. «Да, да, Жукова», — подтвердил Тимошенко, посмотрев на генерала. «Теперь вы меняетесь местами. Он начальник, а вы подчиненный». «Я ничего не имею против. Мы всегда были с ним добрыми друзьями». «Вот и хорошо», — сказал Тимошенко и молниеносно поднял трубку красного телефонного аппарата, который задрожал от звонка. «Слушаюсь, товарищ Сталин», — принял стойку смирно маршал. «Слушаюсь. Сейчас же выезжаю». «Слушаюсь, товарищ Сталин». Тимошенко дрожащими пальцами застегнул пуговицы, опоясался ремнем, нахлобучил почти до самых бровей фуражку и, тревожно взглянув в зеркало, на ходу бросил: «Товарищ Рокоссовский, предписание у помощника». Киев встретил Рокоссовского радушно, лето было в разгаре, роскошные шапки темно-зеленых каштанов придавали улицам нарядный и праздничный вид. От синего Днепра веяло прохладой. Жуков и Рокоссовский встретились по-дружески, как старые солдаты, обнялись, похлопали друг друга по плечу и приступили к делу. — Пока твой корпус подтягивается к новому месту дислокации, — говорил Жуков, — попроси у штабистов материалы, связанные с войной в Финляндии. Там есть что посмотреть. Одним словом, входи в курс дела. Все лето 1940 года прошло для Рокоссовского в изучении документов, в учениях и инспектировании войск, и только в конце июля он принял свой 5-й кавалерийский корпус. Там оказалось немало старых сослуживцев, которые встретили его с искренней радостью. Но были и те, кто бичевал его на партийном собрании, разносил в пух и прах, когда его отстранили от должности командира корпуса. В связи с этим он вынужден был собрать офицеров. Работать с подчиненными, которые прячут глаза от командира, не лучшее средство для взаимопонимания, — открыто сказал он. Кто-нибудь заметил, что я отношусь предвзято к некоторым из вас? Нет, — дружно ответили голоса. Так вот, все, что было, быльем прошло, — мягко сказал он, улыбнувшись той обаятельной улыбкой, которую хорошо знали подчиненные. Теперь мое кредо. Кто старое помянет, тому глаз вон. Кому не любо, что против шерсти глажу? Время не терпит. На пороге, мой взгляд, тревожные события. Когда в зале раздались дружные аплодисменты, Рокоссовский поднял руку. Извините, друзья, я говорил не для того, чтобы сорвать аплодисменты. После этого разговора напряжение между отдельными подчиненными и Рокоссовским как рукой сняло. Весь коллектив включился в боевую работу. Штаб корпуса располагался в городе Славуте. Рокоссовский с жадностью окунулся в привычную обстановку, он вновь мотался по гарнизонам, помогал частям, соединениям обживать новые места. Он был рад, что попал в свой военный мир, и ему предоставилась возможность снова заниматься своим любимым делом. Но сердце генерала стремилось к Москве, где жила его семья. Вот что он пишет в письме от 20 июля 1940 года. «Милая дорогая Люлю, теперь я в Славуте, знакомлюсь с новым местом жительства. День тому назад лил проливной дождь, а сегодня ясный солнечный день, и вокруг одна зелень. Приятно, лаская слух, шумят деревья, воздух пропитан смолистым запахом. Все это напоминает мне ротонку под Минском. Я вспоминаю, как мы с тобой слушали трели соловья, и ты все ждала, когда же он запоет арию. Славута по своей флоре и климату сильно напоминает Белоруссию. Мне кажется, что тебе здесь понравится. И вообще, милая Жинка, привыкаю к украинской мове. Жить мы будем здесь хорошо. К жизни в больших городах мы с тобой не привыкли, поэтому скучать по городскому шуму и блеску мы не будем. Думаю, что Адуля будет довольна, так как дом Красной Армии под боком. Там ежедневно демонстрируются фильмы, идут различные спектакли. На днях поеду на машине в Киев, 250 километров. Там окончательно узнаю, разрешат ли мне выехать за вами. Я уверен в том, что ответ будет положительный. Как раз к вашему приезду наступит грибной сезон. Вот мы вместе и направимся в лесные дебри. Помнишь, как мы собирали грибы в белорусском лесу? Здесь также очень много ягод, есть места для рыбной ловли и охоты. Одним словом, мы будем жить в земном раю. Только бы собраться вместе, а то я дьявольски по вас соскучился. Работы у меня много, больше нахожусь в разъездах, почти все время в движении. Одному, конечно, скучно, и в мыслях я всегда с вами, моей дорогой Люлю, и моим светлым лучиком Адусей. С нетерпением жду от вас новостей. Пишите чаще, а то я сижу в лесу, как Робинзон, и не нахожу себе места. Целую тебя и Адусю, любящий вас Костя. Увы, пожить Рокоссовскому в земном раю не пришлось. Вскоре вышел новый приказ, и его назначили командиром вновь формирующегося 9-го механизированного корпуса, штаб которого располагался в Новгороде-Волынском. Так, под конец 1940 года он навсегда распрощался с кавалерией, которой отдал около двух десятков лет. Пришлось в короткий срок осваивать новый род войск. Корпус состоял из одной моторизованной дивизии и двух танковых. Когда командир корпуса познакомился с материальной частью, ему стало не по себе. «Да как же мы с этим старьем будем воевать?» — спросил он у начальника штаба корпуса, генерал-майора Маслова. «Танки Т-26 и БТ-5 уже давно просятся на свалку. Не хватает автомашин?» «Алексей Гаврилович, что будем делать?» «Будем ждать новой техники», — пожал плечами Маслов. «Пока надо осваивать старую». «Даже этой рухлядью мы обеспечены всего лишь на 30%, — с возмущением произнес Рокоссовский. «Об этом знают в Генеральном штабе и в Киевском военном округе». В течение нескольких суток они не выходили из кабинета начальника штаба и составляли планы по боевой подготовке и совершенствованию выучки командного состава. От подъема до отбоя всю зиму 1940-1941 годов Рокоссовский со своими замами и штабом проводили командно-штабные выходы в поле со средствами связи, военные игры на картах, полевые поездки по возможным направлениям нападения противника. Жилье для семьи нашлось только весной 1941 года. «Костя, что с тобой? Ты случайно не заболел?» Ужаснулась при встрече жена, увидев худое, загорелое до черноты лицо мужа. «На тебе же кожа да кости!» «Ничего, Люлю, были бы кости!» Он приподнял ее, как ребенка. «А сало с твоей помощью нарастет!» «Что ты делаешь?» — взмолилась жена. «А ты говоришь, малышка, что я совсем немощный!» — хохотал Рокоссовский.